и генсекретарь будет молчаливо благословлять войну на Северном Кавказе до тех пор, пока Россия поможет ему сохранять кресло. Ну а уж как удобен такой креслолюбивый Кофи Аннан для России, думаю, сомнений нет ни у кого. Вся советская политика на том и строилась. А сейчас ее явственный ренессанс, что коммунистические лидеры оказывались чем-то выгодны западным и международным вип-лицам, в результате чего последние закрывали глаза на кошмар, именуемый жизнью в СССР, и подкармливали режим дотациями и займами, только бы он не грозил социальными катаклизмами. И так в Москве все случилось в лучших традициях советских времен. Сделка на высшем уровне благополучно состоялась, по сути, точно такая же, какими они были в коммунистические годы. Путину удобен Кофи Аннан на посту генсекретаря ООН, поскольку сговорчивый, и при нем давление на Россию в связи с Чечней вряд ли состоится. Аннану нужен Путин как голос на выборах, если учесть, что сегодня подобные заморочки характерны и для отношений России с Евросоюзом, Европарламентом, ОБСЕ и прочее, то ждать манны небесной нам не приходится. Мир, Запад, сообщество отступились и позволяют нашей власти творить в Чечне все, что ей хочется, одновременно выдав индульгенцию на официальную ложь и демагогию, и тем все же туго закручивая чеченский узел. Вспомните, ведь все это уже было. Именно молчаливое согласие международного сообщества с показательным Чернокозовым следственным изолятором в Чечне, постепенно превращенным в потемкинскую деревню с целью приема высоких международных гостей и вполне их устраивавшим, спровоцировало дальнейший разгул. Когда люди десятками, а потом и сотнями стали не в тюрьму попадать, а попросту исчезать, после чего их тела и находили лишь случайно, захороненными так, что и комар носу не подточит. Поэтому даже если под давлением Москва согласится продолжить расследование массового захоронения в Дачном, то через некоторое время Дачное постигнет судьба Чернокозова. Как бы кощунственно это сейчас ни прозвучало, но Дачное ожидает участь образцово-показательного захоронения. Власть всячески изворачивается. И скоро, будьте довольны, в Дачное сбитыми стайками повезут иностранных журналистов и парламентариев. Это и будет итогом доклада, рожденного с целью давления на генсекретаря ООН. Как ни прискорбно. А что в Чечне, помененный Кофи Аннаном на кресло? Да все то же самое. Волна ужаса, лжи и террора. 14 мая 2001 года к дому семьи Бардукаевых в райцентре Урус-Мартан подъехал БМП без бортовых номеров. В январе из этого дома во время зачистки увезли шестерых мужчин, троих из которых вскоре отпустили, а о судьбе остальных почти полгода семья ничего не знала. Офицер, слезший из БМП, используя один в один методы полевого командира Арби Бараева, помните отрезанные головы западных инженеров на снегу, показал родственникам фотографии с трупами братьев Бардукаевых. Те их опознали и потребовал $1500 за то, что укажет место захоронения. Все то же самое, что с Дачным и первым трупом Адама Чимаева. Спецоперация Зязиков. Война, когда в ней столько заинтересованных, становится живым организмом, а значит, обязательно вырастает из своих штанишек. Так Чечня потребовала соседей Ингушетии, для чего Кремль привел там к власти того, кто эту войну способен допустить. 10-й год подряд Ингушетия – прифронтовая полоса. И вот прифронтовая потихоньку становится фронтовой. Процесс превращения гражданского мира в гражданскую войну называется президентскими выборами – в стране, управляемой демократией, идет борьба за место Руслана Аушева, зимой 2002 года ушедшего с поста главы республики по собственному желанию. Второй тур был 28 апреля. 7 апреля в него вошли Алихан Амирханов, депутат Госдумы, и Мурат Зязиков, генерал ФСБ и первый заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, ЮФО. Вот как выбирали Зязикова. Изнасилованный суд. На Хасана Яндиева, судью Верховного суда Ингушетии, трудно смотреть. У него лицо добитого человека. Истерзанное, бледное, как из-под пыток. В глазах пустота тупика, будто похоронил семью. За плечами у Хасана Ирагиевича всеми уважаемая жизнь. 10 лет судейского стажа. 2 года работы министром юстиции республики. И действительно, похороны. Принципов и иллюзий относительно места судебной власти в стране. Без сомнения, Хасан Яндиев войдет в новейшую историю России как судья, на которого в апреле 2002 года навалилась вся вертикальная теперь махина исполнительной власти и потребовала превращения судопроизводства в орган политического регулирования. Я не поверил, когда это услышал. Невероятно, неправдоподобно, скажет позже, стоя в коридорах Верховного суда Ингушетии, Генрих Падва, знаменитейший наш адвокат, которому есть чем сравнивать. Почти полвека практики, начиная, между прочим, с 1953 года. В конце марта Хасану Яндиеву досталось дело о снятии с предвыборной гонки одного из главных претендентов на пост президента Ингушетии, Хамзата Гуцериева. И хотя все заседания по этому делу проходили под ожесточенным прессингом со стороны чиновников ЮФО, которые бесцеремонно проталкивали решение в пользу другого кандидата, генерала ФСБ Зязикова, и по коридорам суда шныряли господа с характерно неприметными лицами –